Директор со все возрастающим волнением смотрел на дорогу. Услышав первые звуки далекой стрельбы, он был готов бросить все и сматываться, пока не поздно. Но Тризор не дал теоретическим планам воплотиться в жизнь, сведя их на нет злобным рычанием. Кощей вынырнул из темноты леса совершенно внезапно. Фары не включал, пробираясь на ощупь, и вылетел перед директором в двух шагах, напугав того до полусмерти. «Двигаем, двигаем!» – поторапливал он, пересаживаясь на место пассажира, выхватывая микроарбалет и высовываясь в окно. Сверху донесся шум вертолета и грохот выстрелов, а сбоку от них по дороге прошлись фонтанчики бетонной крошки. Кощей выстрелил, и вертолет превратился в большой огненный шар. «И куда мы, собственно, теперь? По домам и баю-бай вечным сном?» Директор крутил руль направо и налево, как впервые в жизни дорвавшийся до руля мальчишка. Машина петляла. Стрелок второго вертолета не мог толком прицелиться и стрелял навскидку. К погоне присоединились другие вертолеты с не менее азартными стрелками и пилотами. «Не хотелось бы», – отозвался Кощей. «Мне еще мальчика забрать надо». Директор на миг бросил руль и уставился на пассажира. «Так чего ради мы уезжаем? На этой базе основная куча переместителей во все открытые нами планеты. Там бы и перебросился». Кощей нахмурился. «Не понял», – пробормотал он. «Ты знаешь, где находится Иванушка? Откуда?» «Я читал твое досье. Там подробно расписана каждая мелочь». Кощей откинулся на сиденье. «Куда его перебросили?» «В столичный мир. Обучает колдовству. Расскажет о спрятанных у злобного тебя сокровищах империи. О страдающих без них людях. И все. Он наш с потрохами». «Сомневаюсь», – не поверил Кощей. Его казнь на глазах у Иванушки и живописные россказни о том, какие они колдуны хорошие, не состыковывались между собой. «А вот увидишь. Ну что, поворачиваем?» «Куда?» – язвительно заметил Кощей. «Я не знаю ни одного кода. А если бы и знал, ты не сумел бы переброситься. Сейчас там массированное одностороннее движение из мира кремнитов. Откуда, по-твоему, вертолеты выпрыгнули на наши головы?» Директор не поверил. «Там мало места для авиатехники». «Я тоже так думал, пока сам не увидел». Кощей ненадолго отвлекся от разговора, подбивая излишне близко подлетающий вертолет. «Где еще есть переместители?» «На площади пары миров». «Знаем, проходили». Вариант отпадал сразу, как крайне неприемлемый. «Туристический. Только в мир экскурсии и отдыха. Кто-то из конвойных проговорился, что всякие там князи-графины на самом деле были туристами, приехавшими посмотреть на то, как колдуны жили в ранневековые времена. Показательные сценки из жизни, обязательная казнь кого-нибудь из горожан. Туристы думали, что это инсценировка. Им и в голову не приходило, что Артокс обожает реализм во всех его проявлениях и все такое. Шумен, елки-палки. Столичный мир к ним относится?» «Нет». Директор юркнул в большой промежуток между рядами деревьев, сбивая преследователей с курса. «В общем-то, есть и допотопные переместители в тюрьме, но, боюсь, после твоего побега там не протолкнуться». Темное ночное небо рассекла тонкая серебристая линия. Тонкий пронзительный свист быстро перерос запредельный шум и ударил децибелами по мозгам. Директор надавил на тормоз и схватился за голову. Тризор юркнул под сиденье. Увлеченные погони вертолеты пролетели далеко вперед. Кощей зажал уши руками и выскочил из машины узнать, что так дико свистит. Тонкая линия увеличивалась в размерах. Стала видна ослепительно-белая полоска пламени и едва проглядываемый черный силуэт ракеты. Спускаясь из-под облаков, она летела прямо на базу СОП. Кощей провел рукой по вставшим дыбом волосам. Заскочил в машину со стороны сжавшегося водителя, столкнул его на свое место, а сам со всей силы вдавил на педаль скорости. Внедорожник рванул вперед так, что пассажиров вдавило в кресло. Открытые дверцы захлопнулись от давления. У директора от изумления выкатились глаза и перехватило дыхание, а лес по бокам дороги превратился в расплывчатый темный фон. Белая линия прочертила небо надвое и достигла земли. Земля заходила ходуном, а на месте базы вырос огромный красный гриб. «Вы используете ядерные бомбы?» – прокричал Кощей. Директор отрицательно покачал головой. «Тогда что это?» В зеркале заднего вида было отлично видно, как ударная волна с корнем вырывает деревья, а световой купол быстро растет, подминая и сжигая все на своем пути. Ослепительное белое сияние достигло их и накрыло с головой. Защитное поле засияло, словно солнце. Кощей прикрыл глаза рукой, но сияние было настолько сильным, что он отчетливо увидел очертания костей пальцев и ладони. «Гигатонная тепловая бомба!» – прохрипел директор. «Ядерная слишком грязная. Мы не самоубийцы!» «Вы самоубийцы, чистюли!» Внедорожник обогнал ослабевшую волну, и почти сразу же перед ними выросли силуэты вертолетов. Киборги не были настроены на перемирие из-за форс-мажорных обстоятельств и по мере возможности старались нанести машине хоть какой-нибудь урон. Защитное поле вспыхнуло в нескольких местах, когда пули пытались пробиться сквозь него и дотянуться до машины. Кощей бросил быстрый взгляд назад. Там полыхало все, что могло гореть и дымить. Собранный высоченными кучами бывший лес яростно щелкал под напором 1500 градусов огня. «Вспомнил!» – прокричал директор. «В институте изучения новых параллельных миров есть один, в кабинете директора. И в старинном подземном городе-убежище должен был сохраниться десяток». «Что за город?» «Старая история», – вздохнул директор. 2000 лет назад колдуны решили поэкспериментировать и создать полностью закрытый от внешних излучений город. В итоге нарвались на капитальные неприятности. В городе прочно обосновались существа из жуткого и реального мира, сверхнизких и слабых излучений. Какие-то злобные карлики, дикие кабаны-людоеды с тысячами зубов, всякие злобствующие твари, по сравнению с которыми самые хищные химеры выглядели бы ласковыми котятами. И пока горе экспериментаторов окончательно не загрызли, не съели и не искрошили в капусту, в городе установили широковолновой излучатель помех, а потом под его защитой пробили бетон до самой поверхности и напустили на существ фоновое излучение. С тех пор там стало тихо и спокойно, как на кладбище, но жить в нем никто не хочет, и его законсервировали на черный день. Город тем временем проснулся и дружно встал на уши. СОП на пару с военными быстро перехватили инициативу в свои руки и объявили горожанам, чтобы они немедленно укрыли жилище защитными полями и не высовывались на улице до особого приказа. Сотни наколдованных за последний час истребителей вылетали навстречу повсеместно появлявшимся вертолетам киборгов. 30 баз СОП, ими захваченных, были уничтожены одновременным ударом тепловых бомб. Еще 340 были под прицелом, и киборги и колдуны начали активную охоту за одиночными переместителями, надеясь захватить и уничтожить их первыми. «Слушай, а у патрульных защитных полей не предусмотрено?» — вспомнил вдруг Кощей, лавируя в лесопосадке. Киборги оказались настырными и упускать даже одного врага не собирались. «Такого, как у меня, нет, оно секретное», — пояснил Ториан. «У них нет допуска». «В смысле?» — изумился Кощей. «Как хочешь, так и погибай». «В смысле?» — словно профессор на лекции продекламировал директор. «Что за хорошие заклинания могут отвалить кучу настоящих драгоценных камней, и взломщики сразу же придумают антизаклинание, которое сведет силу заклинания к нулю?» «А зачем так делать?» — не понял Кощей. «Это антиколдунисты. Они хотят вернуть нашу жизнь в романтические времена жизни без заклинаний». Машина резво выскочила на знакомую площадь и в движении развернулась на 540 градусов. «Нам вон туда! Не туда!» — коротко объяснил директор, пытаясь показать на вращающийся вокруг них переулок. Кощей затормозил. «Хватай руль, я плохо ориентируюсь в городе». Директор вернулся на законное место, но и у него времени на ориентацию оказалось в обрез. Над ними пролетел вертолет киборгов. Кощей выстрелил. Стрела пролетела мимо вертолета, пробила 32-й этаж небоскреба, вырвав огромный кусок стены. Директор определялся с направлением. Вертолет разворачивался, а между ними рухнула бетонная глыба. Не понимавшие, что творится, и напуганные речами военных горожане не торопились выходить на улицу, и дороги были более-менее свободны от транспорта. Машину то и дело заносило на поворотах и било об углы и стены домов. Защитное поле было на высоте, и на корпусе не оставалось ни царапинки. Киборги на патронах не экономили. Фонтанчики от пробитого бетона собирались в целые поля взлетающей пыли. С домов клочками слетало декоративное покрытие, покрывая дороги голографическими обломками. Ториан неплохо знал этот район и вел машину почти что не глядя, по памяти. Но это не спасало от незначительных столкновений с другими машинами, припаркованными как попало.